Реактор вошел в маршевый режим, по дуге обойдя другую стаю диаров, несущуюся к месту побоища, корабль помчался к туманности Пцера. Глава вторая. Пцера. Сначала как-то незаметно гасли звезды. Впереди по курсу быстрее, а по сторонам медленно и неохотно. Тьма охватывала со всех сторон, и ощущение движения исчезало. Корабль ровно, без единого толчка, висел в пустой черноте. Но потом впереди во тьме стали проступать смутные светлеющие тени, какое-то внутреннее волнение, неоднородность мрака. Наконец, обостренное зрение нашарило зыбкую границу туманности, выпуклый объем ее масс. И вскоре во всю ширь Вселенной растеклось холмистое поле скоплений космических газов. Оно таяло, меркло вдали и дымно отсвечивало прямо по курсу. И тогда Навку по-настоящему стало страшно. Что он для Вселенной? Металлическое зернышко с искоркой внутри. Что он своим кораблем может противопоставить исполинским концентрациям масс, астрономическим величинам сил, неумолимым океаном энергии, не поддающемуся осмыслению ходу времен? Караван ушел, оставив Навка наедине с вечностью. Он словно по широкой дуге обогнул вечные вопросы, и те с неизрасходованной страстью набросились на Навка, приняв облик космических чудовищ, пожирающих звездолеты, запретных миров, где тайный нечеловеческий замысел ломает человеческую природу, призраков великих, но погребенных в веках цивилизаций, истлевшая древность которых сквозит в бледном свете ветхих звезд и тех жгучих, смертоносных загадок, что мерцанием запредельного знания приваживают и губят отбившихся одиночек. Неизбывное, беспросветное одиночество корабля, затонувшего и погрузившегося на самое дно, пронзила Навка. Спасаясь от тоскливой неприкаянности, Навк попытался вспомнить что-нибудь радостные жизни кораблей, но такого не вспоминалось. Заводы-автоматы собирали серийные звездолеты и с клеймом «Корабельная корпорация Сатара» спускали по стапелям в космос. Корабль служил весь свой срок в однообразных, как пустыня, рейсах, сходил с трассы и кончал жизнь в деструктурных цехах той же самой корабельной корпорации. Одиночество не разбавлялось даже смутной романтикой космических дорог. А если эта романтика и вторгалась в виде аварий, метеоритных атак, судорог силовых полей или космических чудовищ, то все это лишь приближало деструктурный цех и лазерные пилы. Навк больше не мог думать о кораблях. Он долго глядел в непроглядную тьму Пцеры, и вдруг ему начало казаться, что гигантские невидимые призраки обступают его со всех сторон. Навк включил мощный прожектор. Луч его, колесом прокатившись вокруг Ультара, вырвал из тьмы ее тайную начинку. Три трансгалактических броненосца взяли кораблик в кольцо. Три сизые бронированные громады висели справа, слева и сверху над Ультаром. И когда их секрет был раскрыт прожектором Навка, они, не таясь, зажгли полную иллюминацию, целое облако света заклубилось вокруг. Каждый броненосец был раз в 30 длиннее Ультара. Их выпуклые борта покрывал синеватый космический иней. Навк с трепетом глядел на боевые башни, высоко встающие над палубой, на покатые, приземистые, влезающие друг на друга надстройки, сверху заросшие черной арматурой, среди которой торчали решетки радаров, медленно крутились лопасти локаторов. Навк смотрел на широкий пролет капитанского мостика, где в крошечных тусклых иллюминаторах –